Глава 12. Блестящий двухметровый овал крутился по часовой стрелке и так же, как Влад ждал, когда я войду. «Таис, мне даже неловко тебя о таком спрашивать, но ты что, боишься идти через портал?» Неверно поняв мое отступление, насмешливо поинтересовался маг. «Не в этом дело», — сказала я и замялась. «В уме я так ловко прокрутила наш разговор». Красноречиво все объяснила. Убедительно оправдалась. Влад с пониманием отнесся к моим доводам и вмиг мне все простил. Но вот воплотить в жизни свои мечтания оказалось задачей потрудней. Язык окостенел и отказывался поворачиваться, а складно составленная речь превратилась в непонятные отговорки. Произнести вслух, глядя в глаза мужчине, который так ласково смотрит, что наша встреча не случайность, и я готовилась к ней почти год, и все последующие события протекали не спонтанно, а по тщательно разработанному совместно с Крисом плану, невероятно сложно. «Таис», — кивая на портал, протянул маг. Стоя на месте, как истукан, единственное, что смогла выдавить из себя, это тяжелый вдох. Ждать Владу надоело, и он, подавшись вперед, взял меня за руку и потянул к овалу. «Влад, подожди!» Запротестовала я, и чтобы не угодить в портал, крепко вцепилась в мужские плечи. «Тебе надо вернуться и решить вопрос с герцогиней. Иди. А я пока тебя жду. Приведу мысли в порядок, и после мы спокойно поговорим. Потом, если, конечно, захочешь, я немедленно вернусь в твой замок». Арагон удивленно приподнял бровь и рывком прижал к себе. «Румянец на твоих щечках мне подсказывает. Интересный у нас предстоит разговор. Интимный, с признаниями, я в предвкушении. Но наспех вести его не хочу, тем более мне тоже есть, что сказать и предложить», — загадочно произнес маг и, повернув голову в сторону, поцеловал мне руку. «Не обижайся, Таис, но тебе придется потерпеть до вечера. А может, и до следующего утра». Мужчина оторвал меня от себя и силком потащил к овалу. «Да почему я не могу остаться?» Вырываясь, возмутилась я. «Я не оставлю тебя там, где поблизости находится кто-нибудь из славийских. Тем более, если этот кто-то – Крис. Он просто одержим идеей вернуть якобы незаконно присвоенный моим предкам сосуд его рода». Славийский был прав, когда говорил, что ты – мое слабое место. Только за последний год я отразил 5 его попыток украсть у меня сосуд. Крис непременно, не брезгуя методами, воспользуется твоим близким присутствием. «Как 5?» – ошарашенно выпалила я. «Мне известно только о 3 неудачных операциях Криса, но и те были не за последний год, а гораздо раньше». «Да, Таис, 5». В древней книге о принадлежности сосудов нет записи, что он мой. Поэтому Славийского я не могу призвать к ответу. Но его наемники поплатились жизнью. Крису, как и всему его роду, плевать, сколько судеб сломала их погоня за сосудом. Они готовы на все, лишь бы заполучить его. Шантажировать, лгать, убивать. С ненавистью ко всей моей семье произнес Влад. И его слова больно задели меня. Что Арагон говорит о Крисе? Мне все равно. Но мой отец, он же тоже славийский. Крис? Да, я согласна, мерзкий тип. Но тебе не кажется, что из-за одного него втаптывать в грязь и обвинять целый род как-то несправедливо? Я немного знакома с историей и знаю, что род славийских один из древнейших и раньше являлся правящим, когда, между прочим, твой даже не был дворянским, а просто зажиточным. И твой предок ткнула пальцем в грудь Влада и чуть не сказала «сверг моего», но вовремя опомнилась и перефразировала. Затеял заговор и сверг Славийского, и с тех пор вы правите империей. И даже несмотря на это, славийские верой и правдой продолжили служить империи и совершили немало геройских поступков. Можно сказать, выкрикнула я Владу в лицо, а он снисходительно хихикнул, надо мной. «Девочка моя, ты, наверное, читала версию славийских. Поверь, она сильно разнится с действительностью. У них в крови врать и подтасовывать факты. Своей уверенностью в собственной правоте маг сильно меня раздражал. Пока я, сжимая кулачки, боролась с желанием настучать по его всезнающей голове, Арагон, как специально, продолжал провоцировать. Я дам тебе истинную книгу по истории. И ты прочитаешь, насколько прогнивший род ты защищаешь. Знаешь, что практически все главы домов не допускают с ними родства. Одна капля их крови отравит любые гены. Я, как и мой отец, а до него и мой дед, придерживаюсь того же мнения и строго слежу, чтобы ни один славийский не вошел в нашу семью», — сообщил Арагон, и я не стала с ним спорить. «Бессмысленно. Влад считает своим долгом и заботой о семье испытывать отвращение к моему роду. Что бы я ни сказала, его не переубедить. Остается только радоваться, что не открылась. Представляю, как внимательно меня выслушал бы Арагон. Затем он бы от души посмеялся над моей просьбой о помощи. Влад в красках бы рассказал, какие мы все славийские подлые предатели, и что он еще раз убедился в этом, а потом меня бы ждали кандалы и, в лучшем случае, вонючая яма». Молча, склонив голову, дослушала Влада до конца. В знак согласия кивнула и послушно шагнула в портал. Арагон так выстроил портал, что из овала я прямиком попала в свою спальню. Пообещала сама себе, что не позволю слабости продлиться дольше 15 минут, и выпустила накопившиеся эмоции наружу. Упав на колени, стучала головой о пол, пока не набила шишку. С ревом схватила край пледа и стянула его с кровати, и, что есть мочи, яростно растоптала его ногами. Взгляд упал на когда-то так понравившиеся мне шторы, а сейчас их радостный цвет привел меня в бешенство, и я, содрав их с окна, швырнула в угол. Далее пострадал стол, пинком разгромила его, а следом принялась крушить всю комнату. «Большая стрелка часов? Большая стрелка часов?» отсчитала 15-ю минуту. И я, несмотря на внутреннее опустошение, нашла в себе силы умыться, расчесаться, убрать устроенный мной бедлам и направиться к старому знакомому, чтобы решить проблему с браслетом. Калиб, как всегда, оказался на высоте, и возвращалась я в замок Арагона с новым браслетом на руке. Он, словно близнец, повторял за сдерживающим мою магию браслетом каждый изгиб, точь-в-точь имитировал плетение. Но кроме эстетики никакой пользы не нес и, по сути, являлся обычной дешевой побрякушкой. Оригинал же я хоть и с трудом, но застегнула на лодыжке и на всякий случай прикрыла повязкой от растяжений. Не встретив, а может и не заметив знакомые лица, нырнула в комнату и заперлась на ключ. Видеть и слышать никого не хочу. Без удовольствия выкупалась в ванной. Обложившись подушками, забралась в кровать с мыслью, что ни за что не выберусь из нее до утра. Ко мне стучались. Кто-то из слуг принес ужин. Высунув голову из-под одеяла, крикнула, что не голодна. Приходила и Эльза, наверняка поболтать. Нехотя встала и, сославшись на головную боль и усталость, извинилась и захлопнула перед носом девушки дверь. К вечеру, откинув одеяло, долго изучала еле проступающий рисунок на стене. Постепенно за светом пропали звуки. Обитатели уснули. Замок затих. В кромешной тьме, впуская в комнату прохладный ночной воздух и свет от бесконечно далеких звезд, открыла окно и устроилась с ногами на подоконнике. Мысль, что рано или поздно я доберусь до сосуда, и Влад исчезнет из моей жизни навсегда, так же, как и я из его, убивала меня. обменяю сосуд на свободу, обустрою уютный дом, займу законное положение в обществе, появятся новые знакомые. Не исключено, что встречу мужчину. Но смогу ли я забыть Влада, а он меня? Да. Время и расстояние сделают свое дело. Воспоминания померкнут, боль потери притупится, пока вовсе не исчезнет. Нам будет казаться, что все происходило не с нами, а если и с нами, то так давно и не так уж случившееся важно, и мы превратимся в чужих. Просидев на окне до рассвета, отправилась в кровать. Сквозь беспокойный и чуткий сон слышала, как повернулся ключ, как скрипнула дверь, и комната наполнилась знакомым запахом Влада. Мак, аккуратно стараясь не разбудить, снял с запястья браслет, ласково провел по волосам и, поцеловав мою ладонь, тихонечко вышел. Одинокая слеза прокатилась по щеке, попала на губы и, облизнув их, я почувствовала солоноватый привкус безысходности. «Сколько можно спать?» — услышала я за спиной ворчание Влада. «Обедать пора, а я еще даже не завтракал». Уголки губ дрогнули от такого соседства, потянулась и, перекатившись на другой бок, встретилась с возмущенным взглядом Арагона. «День на дворе», — сообщил маг и, выдернув из-под моей головы подушку, подложил, наверное, пятую по счету себе под спину. «Даю полчаса на сборы. Не успеешь? Потащу на пикник, какая есть», — предупредил Влад и, демонстративно посмотрев на часы, скрестил руки на груди и приготовился ждать. Заспанная, с лохматой головой, послушно сползла с кровати и потопала в ванную. По дороге не забыла, вопросительно вскинув бровь, показать голое запястье. «Где?» «Позже отдам», — пообещал мужчина и, махая рукой в сторону ванной, поторопил меня. Устало склонилась над раковиной, окатила лицо ледяной водой и, посмотрев на свое отражение, выдавила улыбку. «Мне тяжело, но жизнь продолжается, и только от меня зависит, будет ли она свободной». Предстала перед Арагоном в длинном белом платье. Смешливо покружилась и, сделанной покорностью, присела в поклоне. Влад отметил, что собралась я быстро, довольно хмыкнул и, принудительно заставив взять себя под руку, вывел из замка. «Влад, а можно на минуточку заглянуть в конюшню? Навестить Снежу? Первое, ее там нет. Второе, она сама к нам придет. Это неизбежно, таскается за мной, как привязанная», — уверенно заявил маг, и в подтверждение его слов я увидела, как служанка принесла и поставила возле приготовленной для пикника беседки огромную корзину зеленых яблок. «А ты отпустишь меня после пикника выгулять ее и полетать хотя бы ненадолго?» — спросила я, и лицо Влада сделалось виноватым. «С полетами могут возникнуть проблемы». «Что? Она поранила крылышко или сломала?» Запинаясь, закончила я фразу и не верю собственным глазам. Стоило Снеже вырулить из-за угла замка, мое беспокойство вмиг сменилось изумлением. «Снежа!» — топнув ногой, позвала я любимицу, и заметно округлившийся дракон с высунутым языком скорее делал вид, что побежал ко мне. «Как?» — раскинув руками, спросила я. «Как всего за несколько дней ты сумела набрать такой вес, а?» — прикрикнула я на Снежу. «Влад, прекрати ее откармливать!» — ткнула я в бок истинного виновника этого безобразия. А маг, как будто ни при чем, отвернулся от меня. Не знаю почему, но когда она что-нибудь грызет или аппетитно чавкает, это успокаивает меня. «Не хочешь раскармливать белое безобразие? Не нервируй меня!» — с умным видом свалил с больной головы на здоровую свою вину Арагон, за что получил от меня еще один тумак в бок. Снежа, как предательница, зарычала на меня и, облизнув Владу руку, пошла к беседке не со мной, а рядом с магом. Довольный мужчина хихикнул и почесал Снеже за ушком. «Таис, помнится мне, ты горела желанием поговорить?» «Момент настал. Я внимательно слушаю». Спешно, заглотив несколько бутербродов, напомнил маг. «Момент не настал, а прошел». Не отрываясь от булочки с повидлом, пояснила я. Обиделась все-таки. С сожалением произнес мужчина. И, пошарив в кармане, что-то достал из него. «Тогда начну я», — заявил маг и положил нарядную небольшую коробочку на стол. «Мне?» — спросила я, подозрительно поглядывая, предположительно, на подарок. «Да», — подтвердил Влад, и рука сама собой потянулась к коробочке. Но Арагон, накрыв мою ладонь своей, остановил мой порыв. «Подожди. Прежде поговорим». Хотела вернуть свою конечность, но мало того, что Влад не позволил, он еще и крепко ее сжал. «Насчет карцера. Хочу, чтобы ты знала, как мужчина, я искренне сожалею, что наказал тебя. Но как глава рода я обязан следить за порядком. И никому, и никогда не позволю ставить мои решения и авторитет под сомнение. Какое бы ты положение ни заняла в моем доме, обещаю прислушиваться к твоему мнению и, по возможности, делать все, чтобы ты осталась довольна. Но не выноси проблемы на общественность. Что бы ни случилось, если рядом посторонние, дождись, когда мы останемся наедине, и только после набрасывайся с претензиями. Как ты это обычно делаешь?» – хохотнул Влад, хотя до этого был абсолютно серьезен. Это, так сказать, предисловие. А теперь основная часть. Сообщил Влад и, обойдя стол, с хитрым взглядом опустился передо мной на одно колено. «А, ты чего?» – подскочила я со стула. «Влад, немедленно прекрати свои шутки!» – прикрикнула я на мага после неудачной попытки его поднять. «Какие шутки? Все на полном серьезе!» – уверенно заявил маг. Одним движением вернул меня в сидячее положение и вновь принял недвусмысленную позу. Нервно сглотнула. Коробочка, в которой наверняка украшение, преклоненное к колено, разговоры о будущем, вывод напрашивался сам. «Таис, я прошу тебя стать моей женой», наконец произнес Влад, и мое сердце вздрогнуло. Мужчина терпеливо ждал ответа. А я, хлопая глазами, еле сдерживалась, чтобы не расплакаться от несправедливости судьбы. Этот день мог обернуться для нас обоих счастьем. Я уже в тоске, а Влад хоть и в блаженном неведении, но его разочарование не за горами. Пауза продлилась слишком долго, и Арагон напомнил о себе. «Таис, просто кивни головой», — предложил Арагон. Он наверняка подумал, что я в шоке от радости, и решил облегчить мне задачу. «Я тебе не пара», – чуть охриплым голосом ответила я. «А это что еще за новости?» – возмущенно произнес маг и, поднявшись с колен, навис надо мной. «Твое происхождение мне безразлично. Моей благородной крови хватит на нас обоих», – пошутил мужчина, не подозревая, как его фраза прозвучала для меня. Знай он правду, из какого я рода, он бы никогда так не сказал. Как Влад недавно выразился, одна капля крови славийских отравит любую другую кровь. Только сейчас заметила, что мну и накручиваю на палец салфетку, дурной знак. Обычно я не забываюсь и не показываю, насколько взволнована. Между нами широченная пропасть и... «Да что с тобой?» – оборвал меня маг и встряхнул меня за плечи. «Кто-кто? Но только не ты страдаешь ненужными предрассудками. Проблемы нет. Хоть, по сути, мне ничьё разрешение не требуется, но император в курсе о моем намерении жениться на тебе, и более того, он одобрил наш союз. Соглашусь, поступлю как настоящая дрянь, и моя вина перед Владом возрастет в несколько раз. Откажусь, впаду в немилость, и не видать мне свободы. Попрошу дать мне время подумать. Меньше из зол. Одно радует. Предложение Влада не сопровождалось пылкими признаниями в любви, объяснениями, что да как. Чем меньше откровенных слов я слышу, тем легче самолюбию Арагона пережить предательство. А у девушки есть возможность перед тем, как ответить, все хорошенечко взвесить. «Да», — запрокинув голову к небу, протянул маг и усмехнулся. «Признаюсь, не так я себе представлял наш разговор». «И как же?» «Ну, думал, сделаю тебе предложение. Ты завизжишь от восторга, кинешься мне на шею, и сегодня же я получу приглашение в твою спальню», — мечтательно пропел Влад. И я закатила глаза. «Но с тобой невозможно просчитать наперед. Если тебе непременно хочется меня помучить...» Влад опустился на стул, протянул ко мне руку и, ухватив за талию, ловко пересадил меня к себе на колени. «И сказать «да» попозже деваться некуда. Придется уступить». Мужчина жадно оглядел мою грудь и, уткнувшись в нее носом, нагло заявил: «Ждать буду ровно 3 дня. Не решишь? Заявлюсь к тебе ночью и помогу определиться».